Глава третья. В холле собрались с десяток ведьм. Не успела дверь закрыться, как донеслось мяуканье. Кристина начала озираться, но Лера тут же замельтешила, засуетилась и заверещала, перекрикивая любую кошку. «Кристина Сергеевна, они засели возле дефиле. Там ужас, что делается. В центре города коллапс!» Если Лера вспомнила умное слово «коллапс», значит, дела и впрямь неважные. Дефиле было модным торговым центром на главном проспекте. Пятница, вечер. Мать магия, сколько же народу увидела, что творится что-то необычное. Завтра обитатели рекламы будут во всех газетах. «Они пока хулиганят только», — поспешно добавила Лера. «Засели на крыше дефиле, понимаете, там надо с воздуха зайти и сразу обратные чары набросить, а мы не успеваем, силы не хватает, а они наши летательные коврики обстреливают, то есть бомбят». «Воздушный бой», — прокомментировал Лещинский. «Да, мы, кто бы там ни засел на крыше, отвлеките его. Кристина». Она кивнула, не дослушав. И так ясно было, что он предложит накрыть распоясавшихся созданий с воздуха. Ей уже не терпелось добраться до них и увидеть, наконец, что там происходит. «Да, главпочтам-то долетим дальше пешком», — сказала Лера другой ведьме, направляясь к двери. Потом оглянулась. «Кристина Сергеевна, вы там поосторожнее. Смотрите, чтобы они в вас не попали». «А из чего стреляют?» — крикнула вслед Кристина. Но ведьмы уже выскочили во двор. В руках они держали кто швабру, кто офисный стул, кто уличную урну с логотипом кандидата в мэры города. «У вас летают на урнах?» — предельно вежливо поинтересовался Лещинский. «Вообще-то нет. Но если время поджимает, приходится», — невнятно буркнула Кристина. Она судорожно искала, какой предмет интерьера можно было приспособить для полетов, но ничего не находила. Диван, кресло, медленные и плохо маневрируют. Горшок с пальмой. Вообще маневренности никакой. И чем тяжелее предмет, тем медленнее он будет передвигаться. А, ладно, возьмем пример с Хаттабыча. Она сдернула с дивана чехол и встряхнула его. На пол свалилась сумка с поглотителями магии, брошенная в холле, когда прибыли инквизиторы. Кристина подхватила ее и бросилась на улицу. Решимости ей было не занимать. Магия это чувствовала, поэтому чехол, повинуясь движениям пальцев, почти сразу расправился и завис в воздухе. Бордовый вельвет в два слоя натянулся, теряя сходство с тканью. Теперь он напоминал широкую и надежную доску. Кристина удовлетворенно кивнула. «Полагаете, удобнее летать сверху, а не внутри?» — поинтересовался бесшумно подкравшийся Лещинский. «Внутри чехла? Как в мешке? Это у вас так в высшем круге летают, да?» — фыркнула Кристина и запрыгнула на доску. Та не прогнулась ни на миллиметр. «Отлично!» Лещинский запрыгнул следом. Свет из окон офиса упал на его руку, и Кристина заметила на тыльной стороне ладони пятно сажи, а под ним, кажется, ожог. Она изумленно заморгала. «На меня сейчас кое-кто напал», — весело хмыкнул Лещинский. «Удивлены? Это не вы поселили в холле одно мелкое недружелюбное создание? Ладно, тогда потом сами увидите. Полетели». «Многовато развелось недружелюбных созданий», — подумала Кристина и выбросила эту странность из головы. «Будь там что-то опасное, инквизитор бы сообщил». «Держитесь за меня», — на всякий случай предупредила она. Поджала под себя ноги, подползла поближе к краю чехла и взялась за него обеими руками, приподнимая и задавая направление. Кусок вельвета, превратившийся в доску, сорвался с места и ракетой понесся вперед и вверх. До дефиле было километров 6 по прямой, но приходилось перемещаться зигзагами, избегая людных мест. Потом Кристина поднялась повыше и вздохнула с облегчением. Теперь увидеть их с земли можно было лишь очень хорошо постаравшись. Пару раз она нервно оглядывалась на инквизитора. Тот подозрительно молчал, и Кристине постоянно казалось, что он рухнул вниз. Но он сидел, вольготно вытянув ноги, и наслаждался полетом. Обычно она и сама любила летать, но не в такой спешке и не в таких обстоятельствах. «Не волнуйтесь, я здесь», — — улыбнулся Лещинский, когда Кристина оглянулась в третий раз, потом легко положил руку ей на талию. Нетрудно было представить, что он не держится, чтобы не упасть, а просто обнимает ее. Ну да, и они направляются полюбоваться звездами и видами ночного города, чадящими трубами, облезлыми многоэтажками и разбитыми фонарями. Кристина прибавила скорости. Заложив последний вираж, чехол вылетел к центральному проспекту. Каменная громада дефиле оказалась совсем рядом. Кристина застыла. Центр города утопал в пышных кремовых облаках. Настоящих, чтоб им провалиться, кремовых облаках. Огромная масса розового крема из белков и взбитых сливок облепила дефиле, придавая сходство с гигантским тортом. Крем покрывал тротуары и проезжую часть, так что немногочисленные прохожие, которые еще не разбежались, брели по пояс в воздушной массе. От машин оставались только крыши. Они плыли, как баржи, включив дальний свет. Подсвеченные изнутри взбитые клубы смахивали на огненное зарево. А крем все прибывал. На крыше дефиле у самого края стояла хрупкая девушка в розовом платье. В руках она держала волшебную палочку. И с каждым взмахом палочки в воздухе появлялось новое огромное облако крема. Шлёп! Облако обрушилось прямо на ведьм, которые что-то кричали у входа в дефиле и размахивали руками. Шлёп! Кремовая шапка залепила стекла снегоочистителя, подкрадывавшегося со стороны проспекта. Городские власти уже узнали о чрезвычайной ситуации и пытались расчистить дорогу от крема тяжелой техникой. Как не вовремя. Новый взмах палочкой, и со стороны снегоочистителя донесся отборный мат. Вся массивная машина, от ковша до колес, превратилась в густую кремовую массу. Посреди нее барахтался водитель. Девушка с крыши нацелила на него палочку. «Кондитерская фея!» — злобно пропыхтела Кристина. «Креативщики фиговы!» Фея, сбежавшая с вывески кондитерской, принялась озираться, будто что-то услышала. Пользуясь этим, водитель снегоуборочной машины вскочил и нырнул в покрывающие дорогу пушистые облака. Кристина поспешно направила чехол вниз, скрываясь из поля зрения. «Гадость кружевная!» — буркнула Кристина. Потом повернулась к инквизитору. «Значит так, пока она не сбила нас этим кремом, действуем одновременно. Вы бросаете в нее поглотители магии, а я тем временем плету заклинание». Она принялась рыться в сумке, вынимая кругляши поглотителей. Те напоминали крупную гальку и мгновенно вытягивали излишки магии из предметов и магических существ. «Кружевная гадость. Звучит поэтично», — прокомментировал Лещинский, медленно убирая руку. «Вы боретесь с ними с помощью поглотителей?» «Сейчас да», — скинула голову Кристина. «Нужно ненадолго остановить эту поэтичную гадость, и я успею сплести возвратные чары. Если ее не задержать, она и нас превратит в пародию на торт». «Тогда оставьте в покое эти штуки. Все равно я промахнусь. Я сам ее нейтрализую». Лещинский покосился на перетекающую через край крыши массу крема. Пышная сладкая лавина обрушилась на тротуар. «Точно», — пробормотала Кристина, опуская сумку. Она и забыла, что инквизиторы овладели антимагией не хуже, чем обычными чарами. Иначе не поймали бы и половины магов-преступников. «Тогда готовы? Летим!» Она швырнула ковер-самолет вверх, а потом, едва тот приподнялся над уровнем крыши, сразу вперед. Лещинский и фея атаковали одновременно. Инквизитор перегнулся через край чехла и выбросил руку перед собой, будто отправляя в фею что-то невидимое. И в ту же секунду она взмахнула палочкой. Вблизи волшебная палочка соперничала размером с бейсбольной битой. И орудовала фея ею тоже как битой. Замахнулась изо всех сил, с кончика сорвался сноп искр, и бита замерла в высшей точке. Но было уже поздно. Сноп искр превратился в облако жирного желтоватого крема и всем своим весом обрушился на ковер самолет. «Хорошо, что невысоко поднялись», — Успела подумать Кристина, прежде чем ее прибило к крыше. Чувство было такое, будто сверху свалилась гигантская перина. Ее поволокло, перевернуло, в нос, глаза и рот забился крем, заставляя судорожно чихать и откашливаться. Глаза заслезились, как от едкого-едкого мыла. Кристина, забыв обо всем, потянулась к ним руками, и тут гравитация поймала ее своей неумолимой хваткой. Все еще яростно растирая глаза, Кристина рухнула на спину. Мгновение спустя что-то ударило в плечо, она поморгала и увидела лицо Лещинского совсем рядом со своим. Он свалился сверху и навис над ней, опираясь на полусогнутые руки. Потом растерянно, как в трансе, облизнулся, глотая крем. «Мне нравится ваш город», — выдохнул он и откатился в сторону. Горы крема окутали его, как куклу Вуду, упрятанную в вату. Кристина осторожно приподнялась. «Что ж, сработал он отменно. Фея сбитой не двигалась». Это был уже не живой человек, а тонкая бумажная фигурка, невесть как, держащаяся вертикально. Магия ушла из нее. Рекламный персонаж снова стал рекламным персонажем, куском бумаги, отклеившимся от плаката у входа в кондитерскую. «Не расслабляйтесь», — сказала Кристина. «Вам, как инквизитору, еще следы заметать». Донесшийся снизу обреченный стон оповестил, что Лещинский проникся масштабом предстоящих работ. Она пнула ногой сладкую массу. Пара движений руки, простенький магический узор, и фея бесследно исчезла. Остались только сугробы из взбитых сливок и яичных белков. Снизу доносились возгласы, кто-то ругался, кто-то на одной ноте повторял «Офигеть, офигеть!» Щелкали камеры телефонов. Во рту поселилась омерзительная химическая сладость. По колено утопая в креме, Кристина добралась до небольшого бортика и выглянула вниз на центральную площадь. Ведьмы были там, втолковывали что-то стремительно увеличивающейся толпе, ежесекундно полыхали вспышки. Нужно было срочно что-то делать. Такое даже аварией на кондитерской фабрике не объяснишь. Нет в центре города кондитерских фабрик, только пресловутая фея, закупающая пирожные и торты у рукастых надомников в пригороде и продающая втридорога под видом французской выпечки. Кристина оглянулась в поисках инквизитора и поняла, что потеряла его. Он скрылся в глубине кремовых сугробов. Уснул он там, что ли? Нашел время. «Стефан, простите, как вас по отчеству?» — позвала она. — Не поможете? — Просто Стефан, — откликнулся тот, восставая из крема, как взъерошенная Афродита в кожаной куртке из пены морской. — Сейчас этот состав магического происхождения, может, подействует. Он поднял руки и медленно повел ими перед собой в простом антимагическом жесте. Антимагия не требовала узоров, не требовала сложных и долгих плетений. Она просто стирала с лица земли. Развеивала навеянное, развоплощала воплощенное, уничтожала плоды чар. Жаль, этому не обучали. Антимагам нужно было родиться. Кристина подумала, что можно, наверное, попросить инквизитора развоплотить и собак, которых она случайно создала. Подумала и затолкала мысль подальше. В отличие от рекламных персонажей, изначально нарисованных, собаки были живыми. Уничтожить их или убить — какая разница? И ей просто стало жаль возвращать их в небытие. Может, когда-нибудь, лет через 100 долгого ведьминского века, она и научится отключать жалость, но пока не получалось. Горы крема исчезали. Точно кто-то очень аккуратно стирал их ластиком. Ночь выцветала, чернее на глазах. Зеваки почему-то не кричали и не удивлялись. Толпа просто начала рассасываться. Люди, как ни в чем не бывало, направились по своим делам. Наверное, антимагия и об этом позаботилась. Удобно. Раиса Петровна никогда не ликвидировала так следы чар, хотя следов и при ней хватало. Может, для такого всеобъемлющего очищения нужно быть высшим инквизитором?» «Не спешите радоваться», — сказал Лещинский, поворачиваясь к Кристине. «Антимагия действует отнюдь не на все результаты чар. Если бы кто-то погиб, я бы не смог вернуть его к жизни». Кристина лишь вздохнула. Это ее не удивляло. Люди придумали сотни способов убивать друг друга, но даже маги не знали ни одного способа, чтобы оживить. Лещинский мазнул ладонью по воздуху напротив Кристины, и ее точно огладила гигантская невидимая рука. Слипшиеся от крема волосы взлетели шелковистыми прядями на ночном ветру, одежда очистилась, исчезло омерзительное ощущение испачканной кожи. Напоследок инквизитор стер крем с себя и задумался. «Так быть не должно», — наконец сказал он. «Таких масштабных аномалий я не припомню ни в одном городе. Преступница где-то рядом. Может быть, прячется прямо здесь, в торговом центре. Хотя, если триангулировать...» «В тех городах, может, и не припомните? А у нас такое уже бывало», — возразила Кристина. «В смысле, с билбордов уже материализовывались люди или звери, или предметы. Материализация на основе образа — это же самая простая ступень. Как-то с предвыборного плаката сбежал кандидат в президенты и провел митинг на центральной площади, и никто не догадался, что он не настоящий». «И что, раньше они тоже появлялись по всему городу?» Лещинский испытующе воззрился на нее, заложив большие пальцы в карманы и раскачиваясь с пятки на носок. «Ну...» Кристина попыталась вспомнить. «Нет, были отдельные случаи». «А другие аномалии? Тоже отдельные случаи? Или по всему городу?» «Обычно отдельные. Хотите сказать, это она?» «Оживляет их». Кто такая «она», уточнять не пришлось. Лещинский отвернулся, вглядываясь в затянутый смогом горизонт. «Не напрямую. Она что-то делает с магическим фоном города. А выбросы магии уже принимают любые формы, даже самые фантасмагорические. Думаю, это не последняя аномалия. Пожалуйста, не забудьте, сообщайте мне о каждой. Завтра с утра можно поискать убежище преступницы». Он упорно избегал называть имя Марианны Бойко. Боялся случайно призвать ее, что ли? «Почему с утра? Лучше по горячим следам?» — заметила Кристина. Хотя сейчас ей совершенно не хотелось шататься по центру города в поисках какого-то убежища. «Ночью не стоит», — поморщился Лещинский. «Ночь придает ей сил. Это довольно старая и опытная ведьма. Она умеет черпать силу из природных явлений. Завтра с утра встретимся в вашем офисе и решим». Кристина мгновение смотрела на него остановившимся взглядом, потом опомнилась и пошла к летательному чехлу. «Черпать силу из природных явлений. Чёрт, кажется, городской ковен вляпался еще сильнее, чем казалось раньше. Ну да, ведьмы могли жить столетиями, сохраняя молодость, могли брать силу из магического сердца города, но из природных явлений... Это звучало как легенда. Это было легендой. В ковене числились ведьмы старше и опытней Кристины, но ни одна еще не умела пользоваться естественной мощью ночи, солнца, воздуха, грозы. И он так походя об этом упоминает. «Когда будем искать убежище, вы идете вперед», — проворчала Кристина, расправляя чехол.